Меха склад, йоу, окей, но гей. Ебать, вот один прикольный. По голове постучи, блять. Ага, братва рвется к классе, да. Это снюс, бабка, бабка, снюс, бабка. Скинул снюс, как бабка, на мне Гуччи тапки. У меня есть бабки, у тебя ничего нет. Делаю минет, да я хорни фембой, а ты делаешь шамбле, да, утром я прыгнул в самолет, улетел в Сочи или в Геленджик, да, у меня есть пушки, ра-та-та-та-та. Этот долбоёб стучит по своей голове, заебал, ба-ба. У меня бабка, снизь бабка, бара. Это бля фристайл, я всегда на старо, йо-йо. У меня на блоке лежит глок, я его беру, целюсь прямо тебе в лоб. Это бля фристайл, я как будто на старо. Снизь бабка, снизь бабка.